Глава 5. Поездка. Юлия Новикова. До муниципалитета мы добирались на общественном транспорте. Естественно, у Лео имеется личная аэроль, но в ближайшем будущем мне такая роскошь, как собственное авто, не грозит. Да и на права для управления чудом современного автопрома нужно было еще выучиться. Так что я попросила куратора помочь мне научиться ориентироваться в маршрутах кибербасов. Все новое у меня пока вызывало трепет, но вопрос со средствами передвижения решался очень просто. Стоило приложить свой АУК к стационарной консоли, имевшейся на любой остановке, и назвать место назначения, как автоматизированная система сообщала тебе оптимальный маршрут и точное время ожидания до прибытия летающего кибербаса. В общем, в новом мире я чувствовала себя так, будто снова пошла в первый класс, и заботливая бабушка опять рассказывает мне, как пользоваться метро и прочими благами цивилизации. Единственным отличием было то, что Лео не стал мне читать лекцию о том, что стоит опасаться незнакомых дядь и нельзя садиться к ним в машины. День выдался погожим. По улицам спокойно прогуливались улыбчивые люди, и не только. Здесь речь не о том, что дамы гуляли с собачками и прочими питомцами, а о гостях из космоса. Первый раз, когда я увидела синекожего великана с вытянутой головой и фасеточными глазами, то застыла и неприлично пялилась на него. Леону пришлось извиняться за мое невежливое поведение и пояснять гуманоиду причину моего повышенного интереса. Я тоже попросила прощения, но все равно с трудом контролировала свое разгулявшееся любопытство. Короче, поездка получилась богатой на впечатления. Здание муниципалитета удивило меня своей нетипичной архитектурой. Если честно, сооружение вызывало у меня стойкую ассоциацию с гигантским яйцом из матово-белого полипластика на бетонной подставке. И только вход выделялся стеклянной аркой. Внутри было довольно шумно. Люди и редкие гуманоиды разных цветов и размеров суетились в просторном холле, создавая ощущение гигантского муравейника. Мне вспомнилось слово «человейник». Оно как нельзя лучше описывало увиденное. Леон потянул меня к стене, к консолям и приложил к ней свой АУК. Леон Деррес и подопечная Юлии Новикова по предварительной записи об установлении гражданства. Этаж 7, синее крыло, кабинет 316. Вам к старшему инспектору Дэйву Говарду. Приятным женским голосом ответила нам местная операционная система. «Спасибо», — по привычке сказала я. «Всего хорошего!» Также вежливо отозвался механический голос. «Юли, это автомат. Его нет нужды благодарить. Быть может, тебе все же рано покидать наш центр?» Снова завел свою пластинку тьютер. «Лео, не начинай. У нас говорили, что доброе слово и кошке приятно. А это искусственный интеллект все-таки. И вообще, если я не буду пытаться жить самостоятельно, то так и не научусь ничему. Мы уже прибыли на экзамен. Давай я сначала пройду тесты. Может быть такое, что у меня и так ничего не получится, и тогда придется вернуться в Елюзин для дальнейшей учебы». Огрызнулась я, стараясь унять мандраж. «Ладно, извини. Я тоже нервничаю. Ты особая подопечная, и мне не хочется, чтобы ты расстраивалась, если что-то пойдет не так». Взлохматив кучерявые рыжевато-каштановые волосы, признался куратор. «Гадать над тем, получится или нет, это бессмысленно. Нужно просто пойти и сделать это. Обещаю, что в случае провала не буду биться в истерике, а спокойно вернусь с тобой в центр», — пообещала я. «Иногда мне кажется, что это ты мой тьютор и присматриваешь за мной, а не наоборот. Ты всегда такая серьезная и уверенная, Юли». Усмехнулся Лео, провожая меня к лифту, а я только улыбалась в ответ. «А что тут скажешь? Я и сама воспринимала этого парня младшим в нашем тандеме». Мы вошли в стеклянную капсулу подъемника, и она плавно двинулась. К моему огромному удивлению, лифт двигался не только вверх и вниз. Где-то на полпути он свернул вбок, проехал несколько цветных коридоров и остановился возле синего. Мы с Леоном направились вглубь помещения к нужному кабинету. Стучаться в современных офисах тоже не было нужды. Куратор приложил свой АУК к датчику, и дверь открылась, пропуская нас в небольшой, но вполне уютный кабинет. Там стояло 3 стола, но только за одним из них сидел работник, а двое других были свободны. «Старший инспектор Говард, мое имя Леон Деррес, а эта милая леди моя подопечная, Юлия Новикова», — представил меня тьютор. «Прекрасно, я вас ждал, присаживайтесь». Дежурно улыбнулся нам чиновник, при этом Говард рассматривал меня как-то излишне цепко, ну или у меня просто разыгралось воображение. В принципе, мужчина был очень привлекательным. Высокий, статный шатен, с классическими чертами лица и глубоко посаженными зелеными глазами. Но мне он почему-то не понравился. Объективной причины для антипатии не было. Но это был один из тех случаев, когда интуиция буквально скандировала, что ничего хорошего от данного человека ждать не стоит. Мы с Лео присели в указанные жестом кресла и стали ждать дальнейших указаний. «Нами получена ваша заявка на установление гражданства. Но по правилам каждый претендент сначала должен пройти тестирование. Мы проверим не только уровень ваших базисных знаний, но и проведем ряд психологических тестов, чтобы определить ваши предрасположенности личностные и профессиональные. Юли, вы готовы?» С той же приклеенной улыбкой уточнил Говард. «Да», — твердо ответила я, но внутри сжималась от страха и волнения.